Глава третья. Два года в Бутырке. Как вести себя, когда попадаешь в тюрьму? Что общего между декабристами, народовольцами и советскими спекулянтами? Почему я два года дожидался приговора суда? После трех суток в КПЗ меня перевели в знаменитую Бутырскую тюрьму, в камеру, где до революции сидел Феликс Дзержинский. Странно, но я испытывал какую-то эйфорию. Во всяком случае, ни минуты не грустил, а наоборот, находился в приподнятом настроении. Перед свиданием с матерью и женой попросил сокамерника-армянина разрисовать меня. Прихожу на свидание в телогрейке, снимаю, весь в наколках. Мать и жена в шоке. Пришлось сразу объяснить, что это такая шутка. Когда вызывали к следователю, оказалось, моим следователем будет женщина, я ей рассказывал последние камерные анекдоты. Она понимала, что я не дам никаких показаний, но допрос нужно по плану проводить. Вот и слушала мои байки. Необходимых улик для суда явно не хватало. Прибор-родничок мог быть дома у каждого. Продавцы из водочного магазина, когда поняли, что их не выпустят, от своих показаний против меня отказались. Анализ водки с контрольной оперативной закупки ничего не дал. Она ничем не отличалась от заводской, так как я полностью соблюдал технологию. Наверное, следователь и судья понимали, что я замешан, но не могли ничего поделать. Здесь нет обычной человеческой логики. Нужно доказать, что человек — преступник. Меня три или четыре раза возили в железнодорожный суд, но доказательств не хватало. Я стал одним из долгожителей камеры, проведя в ней целых два года. Камера — помещение примерно в 70 квадратных метров, и там живут 70 человек. По обе стороны стоят шконки, кровати в два яруса. В углу справа от входа туалет, занавешенный простыней. Строгое правило заключается в том, что нельзя ходить в туалет, когда кто-то ест. В тюрьме, в отличие от зоны, всех кормят одинаково. Сотрудник на тележке развозит еду в больших баках. Каждый арестант подходит к окошечку и берет свою порцию. Кормят, конечно, плохо, но острого голода нет. В тюрьме не предусмотрен физический труд, как на зоне. В основном лежишь. Плюс каждый месяц арестант может получать передачу до 5 килограммов. Разрешались, если правильно помню, сахар, хлеб, колбаса, сало, сушки. Поскольку в камере жарко, около 30 градусов, а холодильника нет, продукты долго не хранились. Поэтому там все жили так называемыми семьями по 5-6 человек. Когда одному из членов семьи приходила посылка, ее делили на всех. В итоге продуктов хватало дней на 5. Потом посылку получал следующий. У меня в семье числились директор гастронома, художник Игорешка, кореец-спекулянт и еще пара человек. Того, кто не получал посылки, все равно принимали в семью, если он чем-то мог помочь в случае необходимости, например, заступиться. В нашей камере за столом обычно сидели весьма уважаемые люди. Не авторитеты с воровской точки зрения, а самые разумные арестанты. Среди них были и директор магазина, и художник, получивший срок за иконы, и квартирный вор, и я, сидевший за нелегальную водку. Считалось, что этот стол и руководил камерой. Как-то один вор-малолетка начал протестовать против того, что за столом не воры, а торгаши. Ну, ему быстро объяснили. У нас общий режим, и воровские понятия там не работали. Он примолк, но обиду затаил. И ночью у другого вора шепотом спрашивал: «Ты не знаешь адрес директора магазина, чтобы его квартиру обнести?» Когда не спится, слышно, что говорят другие. Наркоманы ночь напролет трут про наркотики. «Был я в Чуйской долине, разделся и голым пробежал сквозь коноплю». Воры про свое. Обсуждают, например, где хорошая хата, которую можно обокрасть, когда на волю выйдут. Никто не выпытывает, за что сидишь. Это считается в тюрьме неприличным. Если человек хочет, сам расскажет. Я просто сказал, на меня дали показания, что нелегально делаю водку. С делом ты знакомишься, когда тебя вызывают к следователю, а приговор суда приходит в камеру. Единственные, кто должны признаться, те, кто сидят за изнасилование. самое поганое преступление для сидящих в тюрьме. Если ты действительно кого-то изнасиловал, тебя опускают. Ты становишься петухом и должен спать под шконками. Нельзя врать, потому что рано или поздно ложь вскроется. При мне произошел случай. Прямо в камере один вор опустил насильника, надругавшегося над совсем маленькой девочкой. Никто его не защищал. Все готовы были его убить. Таких там не жалеют. В тюрьме на всех есть улики. Я уверен, что и сейчас в тюрьме 99% людей четко знают, что сидят за нарушение закона. Почти нет в тюрьме тех, кто сидит просто так. В среднем следствие идет 2-3 месяца. Поэтому, по моим подсчетам, за 2 года в Бутырке через камеру прошли примерно 700 человек. Только 2 из них, я считаю, не были виновны. Один парень сидел по подозрению в изнасиловании. Он вернулся из Афганистана, женился, обзавелся ребенком. Пока жена лежала в роддоме, они с товарищем решили обмыть события. Купили водку, а девушка товарища пригласила знакомую продавщицу из соседнего универмага на ночь. Парню 25 лет, ей 36. Зачем на ночь приглашают? Ясное дело, не книги читать, водку пить и так далее. Они напились, а наутро она говорит: «Ты меня изнасиловал». Он в недоумении, не помнит ничего. Она идет в милицию, пацана забирают и сажают за изнасилование. Но в камере люди поверили, что он не настоящий насильник. Второй случай. Парень тоже вернулся из армии. Его ждала девушка. Они хотели пожениться, а денег нет. И тут бабушка ему дает 3 царских золотых червонца. А раньше разрешалось их менять только в официальных ювелирных магазинах, где велся прием золотых изделий. Он под датой, с этими монетами, встал в очередь. К нему сразу подошли и предложили: «Там стоит 10 рублей грамм. Продай нам за 11, и в очереди стоять не надо». Но он сдуру взял и продал. А это оказалась подстава. Его тут же за руки и замаячил срок от 3 до 8 лет. В тюрьме я приобрел бесценный опыт, которым хочу поделиться, в том числе с начинающими бизнесменами. Почему молодые ребята идут в чиновники, милицию? Понятно почему. Хотят денег. Из кого они хотят? С вас, молодых предпринимателей. Поэтому между вами и властными структурами всегда будет борьба, и вы к ней должны быть готовы. Надо понимать, как себя вести, если вдруг вы где-то нарушили закон. А в нашей стране все так устроено, что не нарушить, занимаясь чем-то, практически невозможно. Первое, что я сделал, когда сел в тюрьму, выучил уголовный кодекс. Сейчас меня ночью разбуди и спроси. Отвечу. Статья 102. Убийство. Статья 144. Квартирная кража. Конечно, у Уголовного кодекса уже новая редакция, но суть не изменилась. Как себя вести предпринимателю, если он вдруг соприкасается с правоохранительными органами? Первая заповедь очень простая. По поводу нее расскажу анекдот. Приезжают новобранцы в танковые войска, и командир танка спрашивает: «Что самое главное в танке, товарищи солдаты?» «Броня», отвечает первый. «Неправильно». «Орудие», — говорит другой. «Неправильно». «А что же самое главное в танке, товарищ командир?» «Самое главное в танке — не ссать». Первая заповедь бизнесмена при возникновении любых проблем — не паниковать. Вторая заповедь — думать. Думать надо вообще всегда. А если вы вдруг сталкиваетесь с серьезной проблемой, то следует молча, повторю, молча анализировать ситуацию. В Бутырке я прочитал книжку Галины Цуриковой «100 прапорщиков» про декабристов. И оказалось, что они в какой-то момент струсили. После восстания 1825 года они во всем сознались и сдали не только тех, кто выходил на Сенатскую площадь, но и других людей, сдавать которых смысла не было. Почему они так испугались, если тогда заключенных не били, особенно дворян? Просто именно так обычно ведут себя люди в тюрьме. И среди заключенных, сидевших со мной в Бутырке, тоже 90% осознавались в содеянном. Одна из причин следующая. Люди сначала пытались доказать, что не совершали преступления, а потом, придя с допроса, в камере рассказывали, как происходило на самом деле. а в камере всегда есть подсадные утки. Они опытным следователям дословно и воспроизводили сказанное. А если ты в деталях поведал все сокамернику, считай, что сам себя заложил. На меня большое впечатление произвел тот факт, что только один декабрист не дал ни на кого показаний. Это Михаил Лунин, вообще не имевший к мятежу отношения. За 9 лет до восстания на одной из пьянок с будущими декабристами он просто сказал, что в царское село император ездит без большой охраны, поэтому можно в масках напасть на карету и охрану. Сказал, забыл и уехал из страны. Больше в планах убийства царя не участвовал. Более того, потом он стал адъютантом великого князя Константина Павловича, руководившего Варшавским военным округом, а позже отказавшегося от престола в пользу Николая I и ставшего наместником императора в Польше. Участники декабрьского восстания после ареста сдали Лунина безо всякой необходимости. Царь написал брату в Польшу: «Давай Лунина под арест и этапом в Москву». Константин испытывал теплые чувства к Лунину и предупредил его: «Слушай, я получил депешу и завтра должен тебя арестовать. Уезжай». Но тот все равно поехал в Россию, что говорило о его порядочности. В итоге Лунин стал последним арестованным. Царю требовалось показать, что ломаются все. Но Лунин не назвал никого, кто обсуждал с ним возможность революции и убийства царя. Все сломались, а он нет. В итоге его приговорили к пожизненной каторге. После нескольких пересмотров приговора осталось 10 лет каторги и пожизненное поселение в Сибири. В 1841 году Лунина снова посадили за антицарские публикации в Акатуйский острог, и в 1845 году он там умер. Возможно, не без помощи охранки. Говорят, сам царь Николай допрашивал декабристов, и даже 5 главных декабристов, все равно повешенных, Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин, друг друга сдали. Слаб человек, вот к чему я веду. Варлам Шаламов в колымских рассказах описывает, во что превращается человек, если его не кормить, как слабеет его воля. Но есть и редкие примеры несгибаемости. Например, еврейский диссидент Натан Шаранский, боровшийся за право евреев уезжать из СССР в Израиль. В 1977 году его арестовали за измену родине и антисоветскую агитацию и посадили на 13 лет. Он не признавал обвинения. Много раз объявлял голодовку, в том числе один раз не ел аж 100 суток. Подвергался наказаниям и принудительному кормлению, пока его в 1986 году не обменяли на советских разведчиков, пойманных в США. В Израиле он долгое время был министром и членом Кнессета. В XIX веке не только декабристы, но почти все, кто выступал против царя, позже закладывали своих товарищей и каялись на суде. Достаточно вспомнить суд над Петрашевцами в 1849 году или процесс 32. В 1860-х годах шел суд над 32 персонами, имевшими связи с Герценом и Огаревым. Иван Тургенев, оказавшийся в числе подсудимых, позже делился впечатлениями. «Я, читая показания и объяснения, часто слышал в них тот заячий крик, который так хорошо знаком нам, охотникам». То есть люди трусили и вели себя недостойно. Учитывая накопленный опыт, в конце XIX века революционеры сформировали принципы поведения после ареста. В 1878 году тайное общество «Земля и воля», а позже «Народная воля», записало в свой устав следующий пункт: «Член основного кружка, попавший в руки правительства с явными уликами, должен на предварительном следствии и дознании отказаться от дачи показаний, а на суде руководствоваться интересами дела, а не личными. Любые показания на следствии все равно использовали против подсудимого, поэтому давать их не имело смысла». Позже народовольцы дополнили пункт следующими словами: «Всякий член исполнительного комитета, против которого существуют у правительства неопровержимые улики, обязан отказаться в случае ареста от всяких показаний и ни в коем случае не может назвать себя членом комитета. Комитет должен быть невидим и недосягаем. Если же неопровержимых улик не существует, то арестованный член может и даже должен отрицать всякую связь с комитетом и постараться выпутаться из дела, чтобы и далее служить целям общества. Это, однако, не спасло организацию от предателя, завербованного жандармами. Сергей Дегаев выдал властям многих народовольцев, после чего организация ослабла. Революционеры использовали еще один прием. Если тебя арестовали и ты оказался в тюрьме, смирись с тем, что ты отсюда никогда не выйдешь, и тогда тебе значительно проще будет принять ситуацию. Не надо ни оправдываться, ни дергаться. Ты здесь, и все. Ты знаешь, что тебе не вырваться. И это знание – залог правильного поведения. Потому что арестованный человек, думая, как ему выйти, размышляет в том числе и о предательстве. Позже я, глубже изучив историю, понял, что корень этой идеи в восточных боевых искусствах. Некоторые мастера практиковали перед боем такой подход – представить, что ты уже мертв. Значит, тебе нет смысла бояться смерти, и тогда ты бьешься изо всех сил, не думаешь о смерти и не боишься погибнуть. Ты полностью занят боем, и это дает возможность его выиграть. Хотя в сражении возможна и другая стратегия. Как в старом анекдоте. Змей Горыныч деревни разорял и народ обижал. Решили тогда люди позвать Илью Муромца. «Один ты, Илюша, сможешь с ним справиться. Помоги нам!» Подходит Илья Муромец к пещере, где сидит Змей Горыныч, и кричит. «Выходи, говно зеленое! Выходи, червяк, сейчас порублю!» Тот не выходит. Илья посидел-посидел и ушел. Тут змей выползает и говорит. «Ну и что, что говно? Ну и что, что зеленое? Зато живой». В тюрьме часто люди сами себя сдают. Один из основных приемов, использующихся, чтобы сломать человека, такой. «Ты нам не нужен. Нам нужен твой руководитель или еще кто-то». И люди начинают рассказывать. Может, одного из десятерых и отпустят, а остальных тоже посадят. Потому что если ты один идешь по делу, это часть первая статьи, а если группой, автоматически часть вторая. Часть первая, допустим, от 3 до 8, а вторая от 8 до 15. Как только ты начинаешь рассказывать, тут же переходишь во вторую часть. Поэтому не надо сознаваться, паниковать и рассказывать про свое дело в камере. Там есть стукачи. И не надо никого сдавать, совершать подлость. У каждого должен быть стержень. Нельзя предавать и продавать. Как только ты продал, ты сам пошел по наклонной. Из людей, обманувших меня, никто не стал успешным. Что-то ломается внутри человека, совершающего подлость. Какие благородные оправдания не придумывай, подлость остается подлостью. И особенно плохо, если к ней не принуждали. Когда человека бьют или пытают, любой может сломаться, в том числе и я. Но если ты сдался до того, как тебя вынудили, значит, ты подлец. А абсолютное большинство именно так и ломается. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Это советская и российская жизнь. Еще один совет. Надо понимать, что такое воровская каста. Это люди, свое призвание, видящие в воровстве. Нас с вами они за людей не считают. Все мы для них лохи и фраера. Обмануть нас – праздник победы. Самый первый пример – это Сонька Золотая Ручка, знаменитая преступница XIX века. Она одной рукой подавала милостыню женщине, стоящей на паперти с ребенком, а другой крала у нее все остальное. И очень гордилась тем, что обманула фраера. Поэтому нельзя ни с кем ссориться. Но нужно четко знать, что воры нас, особенно бизнесменов, за людей не считают. Имейте в виду, что мошенники так умеют подойти к человеку, втереться в доверие, что им начинаешь по-настоящему верить. А верить не надо. Бутырку я вспоминаю с позитивом, так как это время использовал для саморазвития. Во-первых, там я прочитал гигантское количество книг. В тюрьмах хорошие библиотеки из конфиската. Тебе давали списки, и ты заказывал любую книгу из разрешенных в советское время. И читал, читал, читал. Тебе могли и в посылке прислать. Читай, только не ленись. Развиваться можно везде, все зависит от желания человека. Во-вторых, я изучал психологию разных типов людей. Бомжей и наркоманов, воров и спекулянтов, Тюрьма — скопище интересных персонажей. Кто-то из них не смирился с обстоятельствами, кто-то оказался слаб. Много сидело бомжей, закончивших по 2-3 института. Они не выдержали сложностей жизни, но оставались талантливыми, разумными, начитанными людьми. С ними мы часами разговаривали, на любые темы. Всех этих персонажей очень любопытно анализировать, на мой взгляд. Единственное, что в тюрьме сильно напрягает — отсутствие женщин. Я ни разу не пожалел, что занялся бизнесом. Сначала контрабандой, а потом водкой. Из-за чего и попал в тюрьму. Просто по-другому не умею. Моя натура такая, что я всегда должен что-то делать. Я не могу смириться с нищетой. Не могу смириться с тем, что дома нечего жрать. А какой был выбор? Мог идти по врачебной линии и стать профессором. К сожалению, для такой карьеры потерял много времени из-за работы в Сахалинском морском пароходстве. Жена с маленьким ребенком жили у дяди в двухкомнатной квартире, а у него там еще было двое своих детей. Получить квартиру я мог бы через 25 лет в лучшем случае, если встать на очередь. Может предприимчивый человек смириться с таким будущим? В Бутырке, однако, подобные рассуждения не имели никакого смысла. Так бы я и сидел неизвестно сколько, но в деле появились новые показания. Милиционеры задержали мою жену Таню в момент, когда дочка Наташа болела с температурой 39. Тане сказали, что отпустят к дочке, если она даст показания на меня. Мол, я гнал спирт и разливал водку дома. А иначе дочка умрет, так как никто за ней не ухаживает. Я эти показания увидел позже, когда готовился к суду и читал материалы дела. Сама Таня на свиданиях о них не рассказывала. Пожалуй, первый тяжелый день в моей жизни — очень сильный удар. Жена, близкий человек. И вдруг так. Меня предали. Причем я старался именно для семьи. Когда милиционеры вели меня в суд, Таня стояла на лестнице, белая как бумага. На процессе я продолжал отпираться. В итоге осудили меня уже в другом суде из-за следующей истории. Чтобы меня освободили, мой родной брат Костя, о сложных отношениях с которым я расскажу позже, решил дать взятку судье. Напрямую на судью было выйти нельзя, но он договорился передать деньги через знакомого главного врача СЭС. Но так получилось, что главврача арестовали за махинации в железнодорожном районе. Допустим, та или иная комната протекает или имеет другую проблему. Он, как главный врач СЭС, давал заключение, что помещение непригодно для жилья, и людей переселяли в другое место. А потом он с сообщниками освобожденную квартиру ремонтировал и продавал кому-то. Естественно, в его кабинете провели обыск, вскрыли сейф, нашли пару тысяч рублей, по тем временам громадные деньги. А он сказал, что эти деньги мой брат передал для судьи. Приходят к судье и говорят: «На вас подозрение во взяточничестве». Естественно, меня срочно перевели в другой суд. И там, видно, уже сказали, что надоел этот Александров, 2 года на следствии, пора уже осудить, и все. Суд был чисто символический. За 5 минут я получил 5 лет и поехал на Липецкую зону. Позже, поднимая архивы, я увидел, что изначально сдал меня тот самый Феликс, которого я считал своим другом. Однажды по пьянке я похвастался, как зарабатываю, и даже сказал, в каком магазине реализую водку. Когда его арестовали за спекуляции кроссовками, он рассчитывал на снисхождение, навел ОБХСС на меня.